Шервуд писал позже: «Не будь этого промедления, никогда бы возмущение 14 декабря на Исаакиевской площади не случилось. Затеявшие бунт были бы заблаговременно арестованы. Не знаю, чему приписать, что такой государственный человек, как граф Аракчеев, которому столько оказано благодеяний императором Александром I, и которому он был так предан, пренебрег опасностью, в которой находилась жизнь государя и спокойствие государства». А в самом деле, чему приписать столь странные бездействия? Учитывая, что Шервуд сообщает о планах Пестеля арестовать императора Александра вместе с семейством. Не дождавшись ответа от Аракчеева, Шервуд обратился непосредственно к Александру, но царь действует со странной медлительностью. Может быть, Александр уже никому не верит? А вскоре он умирает. И Аракчеев затаится, маяча где-то в отдалении и никак себя не проявляя в событиях 14 декабря. Зато в день Фирса чертовски странно ведет себя и начальник всей гвардейской пехоты генерал Бистром. Николай I. Странным казалось тоже поведение покойного Карла Ивановича Бистрома, и должен признаться, что оно совершенно никогда не объяснилось. В минуту бунта Бистрома нигде не можно было сыскать. Наконец он пришел с лейб-гвардии егерским полком, и хотя долг его был сесть на коня и принять начальство над собранной пехотой, он остался пешей в шинели перед егерским полком и не отходил ни на шаг от оного под предлогом, как хотел объяснить потом, что полк колебался, и он опасался, чтобы не пристал к прочим заблудшим. Страница 305. Поведение генерала Бистрома показалось столь странным и малопонятным, что он не был вместе с другими генералами гвардии назначен в генерал-адъютанты, но получил сие звание позднее. Это еще не все подробности. Бистром, непонятно для какой цели, долго объезжает в тот день гвардейские полки, якобы для того, чтобы проследить за принесением присяги Николаю. Но измайловцы давным-давно присягнули, но Бистром торчит у них. Зато надолго задерживает присягу егерского полка, так что тамошние командиры начинают откровенно нервничать. А потом, как и описывал Николай, стоит перед своим полком егерским. Он командовал 12 лет, солдаты пошли бы за ним куда угодно. И они, что характерно, не хотели поначалу присягать Николаю. Одним словом, Бистром чего-то выжидал, стоя во главе преданного ему полка. Чего? Распространение мятежа. Кстати, Оболенский был его адъютантом. И Оболенский, и ростовцев были соседями генерала по квартире. У них в последние перед восстанием дни устраивались многочисленные офицерские сборища, о которых Бистром не мог не знать. В своих показаниях и Трубецкой, и другие утверждали, что к мятежу были причастны и достаточно высокие сановники государства. Сумароков, Спиранский. Сейчас принято считать, что Трубецкой их оговорил, а если нет? Сильные подозрения существовали насчет адмиралов Синявина и Мордвинова, людей с репутацией либералов. Косились на генерала Ермолова.